Большой камень в 5 карат блестел мрачно и желто, как глаз дикого зверя, протестующего против плена. Джонни негромко вздохнул и покосился на старика. Тот без всякого выражения смотрел на стол и, хотя должен был заметить взгляд Ленса, не повернулся к нему. А глаза Джонни снова устремились к столу. По какой-то прихоти случая следующий алмаз упал точно на первый. Когда алмаз ударяется об алмаз, он отскакивает, как мяч от гудрона дороги. Второй алмаз, белый красавец, размером с персиковую косточку, громко щелкнул, ударившись о первый, и взмыл высоко вверх. Джонни и десятник невольно рассмеялись от радости при виде этой красоты, похожей на каплю солнечного света. Джонни протянул здоровую руку и поймал алмаз в полете. Он потер его между пальцами, наслаждаясь ощущением маслянистой поверхности, повернулся и протянул камень старику. Тот взглянул на алмаз и кивнул. Затем поднял воротник пальто и посмотрел на часы. «Уже поздно. Мне пора возвращаться в Кейптаун». «Вы не останетесь до конца проверки, сэр?» Джонни понял, что говорит слишком энергично. «Потом сможем выпить». И, сказав это, вспомнил, что у старика алкоголь вызывает отвращение. «Нет», — старик покачал головой, — «я должен вернуться сегодня вечером». И прямо взглянул Джонни в глаза. «Видишь ли, сегодня Трейси выходит замуж, и я должен быть там». Он улыбнулся, увидев выражение лица Джонни, но никто бы не догадался о значении его улыбки. Да никто ее и не видел. — Ты разве не знал? — спросил он, по-прежнему улыбаясь. — Я думал, ты получил приглашение. И вышел из барака на яркий солнечный свет, где его ждал джип, чтобы отвезти на взлетную полосу в песчаных дюнах. Боль в раненой руке и слова старика не давали Джонни уснуть, хотя он отчаянно нуждался в сне. Было уже 2 часа ночи, когда он, наконец, отбросил одеяло и зажег лампу у своей походной кровати. «Он сказал, что я приглашен. Клянусь Господом, я там буду». Всю ночь и все следующее утро он провел за рулем. Первые 250 миль шли по пустынной песчаной и каменной дороге, затем он добрался до скоростного шоссе и на рассвете повернул на юг по обширным равнинам и через горы. В полдень он увидел на фоне неба приземистый голубой силуэт столовой горы, возвышавшейся над городом. Он остановился в отеле «Вайнгерт», торопливо умылся, побрился и переоделся. Все вокруг старого дома было заполнено дорогими автомобилями, машины были припаркованы по обеим сторонам улицы, но он нашел место для своего пыльного лендровера. Джонни прошел через белые ворота и ступил на зеленый газон. В доме играл оркестр, из открытых окон доносились голоса и смех. Джонни вошел через боковую дверь. Коридоры были заполнены гостями, и он пробирался сквозь эту толпу громкоголосых, жестикулирующих мужчин и хихикающих женщин в поисках знакомого лица. И, наконец, увидел одного знакомого — Майкл. Майкл Шапиро оглянулся, и на лице его ясно отразились противоречивые чувства — радость, удивление и тревога. «Джонни, как я рад тебя видеть!»